невменяемым. Однако его приговорили к расстрелу, и 30 марта приговор привели в исполнение. У Есенина были все основания держаться от Москвы подальше. В начале апреля в Батуми на него было совершено нападение неизвестных лиц. В своих письмах Бениславской он писал: «Я в Баку. Не писал, потому что болен. Нас ограбили бандиты при Вардине. Когда я очутился без пальто, я очень простудился». Во втором письме он пишет, что его болезнь — это результат батумской простуды. В июне Есенин вернулся в Москву, но жил в столице мало, постоянно выезжая на родину в Константиново, к своим друзьям и знакомым в Подмосковье. Произошел разрыв с Бениславской, он сблизился с Софьей Толстой и с ней 25 июля уехал в Баку. Там много писал. 6 сентября он возвращался поездом в Москву. Ехавший в вагоне дипкурьер Рога сделал Есенину замечание. Поэт вспылил, грубо ответил. В конфликт вступил другой пассажир, Левит. Против Есенина было возбуждено уголовное дело и готовился суд. Вмешательство Луначарского и других партийных деятелей с целью прекращения дела положительного результата не принесло. Судья Липкин готовил процесс. Есенин запил. По рекомендации близких согласился 26 ноября лечь в психиатрическую клинику. Психов не судят. По условию поэт должен был лечиться 2 месяца. Однако вскоре он почувствовал опасность для своей жизни и принял решение при удобном случае уйти из больницы. Спустя 60 лет я разыскал архивные документы этой клиники, побывал в палате, где когда-то томился униженный и оскорбленный национальный поэт России. 21 декабря Есенин смог выйти из клиники и больше в нее не вернулся. Лечащий врач Арансон ездил по родственникам и знакомым и просил их уговорить поэта возвратиться обратно. 22 и 23 декабря Есенин ходил по издательствам, навестил Изряднову и сына Георгия Юрия, дочь Татьяну и бывшую жену Зинаиду Райх. Ночью уехал в Ленинград. 24 декабря он поселился в гостинице «Интернационал» в номере 5. Комната находилась на 2-м этаже, была обставлена дорогой мебелью. О приезде в Ленинград Есенина знали всего несколько человек. Он всегда тщательно скрывал от всех, куда уезжает. Доверился на этот раз только Василию Насеткину, которого знал еще по совместной учебе до революции в Народном университете имени Шанявского. К тому же Насеткин стал его родственником, вступил в брак с сестрой Екатериной Есениной. Перед поездкой Есенин не успел получить гонорар и попросил Насеткина прислать ему деньги по адресу ленинградского поэта Эрлиха. Приехав в гостиницу, Есенин тут же собрал друзей и знакомых. В гостинице проживали супруги Устиновы. Георгия Устинова он знал давно, тот работал в ленинградской вечерней газете. Жена Елизавета была моложе на 10 лет и не работала. У Есенина постоянно было 8-10 человек. Он читал новые стихи, рассказывал о своих творческих и жизненных планах, не скрывал, что лежал в психиатрической больнице, намеревался в Ленинграде начать выпуск литературного журнала, просил подыскать ему квартиру. Говорил о том, что с Толстой он разошелся, с родственниками решил порвать близкие отношения. К этому времени Есенин получал в госиздате по 1000 рублей ежемесячно за собрание стихотворений. Тогда это были огромные деньги. Поступали гонорары из других редакций и издательств. То есть материально поэт был обеспечен с достатком.